NLT, P-Style, равно NGT, от автора. Приветствую тебя, странник, ступивший на просторы Междукняжья. Ты держишь в руках первый том цикла «Сказания Междукняжья». Эта история перенесет тебя в мир, полный тайн, опасностей и судьбоносных решений. На страницах романа встретятся слова, названия и понятия, смысл которых раскрывается не сразу. Чтобы тебе было легче ориентироваться в созданном мной мире, я поместила в конце книги глоссарии. В нем можно найти названия княжеств и имена их правителей. Он поможет разобраться в структуре духовенства Междукняжья и братства гонителей, в котором состоит главный герой. Там же хранятся сведения о ведьмах, населяющих эти земли, и различиях между ними. Доброй дороги!